Войну 1812 года по праву называют патриотической и народной. В ней участвовала не только регулярная русская армия, но и все население, весь народ. Но когда впервые эта война стала называться патриотической и народной? И чем ополчение 1812 года отличается от ополчения Минина и Пожарского? И справедливо ли утверждение, что для России эта война носила сугубо оборонительный характер? Отечественная война 1812 года. Мифы и реальность. У вас в гостях историки Ирина Карацуба и Никита Соколов. Ирина Карацуба окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент Свято-Филаретовского православно-христианского института, соавтор книги «Выбирая свою историю. Развилки на пути России». Никита Соколов, выпускник Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, шеф-редактор аналитического журнала «Отечественные записки», автор книги «Выбирая свою историю. Развилки на пути России». В 2012 год – это юбилейный год, и тема Отечественной войны 2012 года присутствует везде, почти везде. И наша задача сегодня – поговорить о мифах. Но мифы не начались в момент вторжения армии 12 языков на территорию Российской империи. Мифы формировались до того, они были случайными, они были ошибочными, они были иногда, может быть, для великой армии и катастрофичными потом. Но и с другой стороны было много чего. Из таких более... Да, и все эти мифы так или иначе в разные годы конъюнктурно поддерживались. Но один из самых, может быть, мне позвольте такое мнение... советский период миф о неподготовленности России к войне 12 года частично вот оправдывал ситуацию 41 года, хотя это абсолютно неправда. Россия была готова к войне 12 года как никогда. Были очень серьезные там, артиллерийские решения были приняты, закончено переформирование, были сформированы склады продовольствия на всей территории вот это, на западном направлении, было продумано прикрытие, были продуманы маневры, там различные вот, передвижения сил и средств. Просто совпало, что выстроились на границе, но по-другому тогда не воевали. И никто не ожидал, что Наполеон будет добиваться генерального сражения, а потом будет там что-то другое. Все думали, что пойдет несколько по-иному. Но то, что Россия к войне была готова, это заслуга Аракчеева и Барклая во многом, вот эти решения с военно-стратегического плана. Но мы, может быть, начнем чуть-чуть пораньше. Вот я думаю, что Тильзитский мир и все, что за ним последовало, вот эти разные там веселые случаи, когда Наполеон наградил кого-то там орденом почетного легиона, вот, простого чина, а не положено было. То у них же республика, а у нас сословное общество. И потом, значит, все смеялись, что этого человека французский посол имел право приглашать на все великосветские рауты в Петербурге. Вот, были и смешные случаи. Но я, наверное, слишком многословен, надо прерваться. Вот, итак, какие вот мифы, мы начнем вот оттуда, подальше немножко, от Тильзита скорее. Вот в этом, кстати говоря, есть такая некая роковая, что ли, цепь русской истории, да, 1612-1812, ну и потом 1914, вот эти вот войны, да, которые и там смуты и все прочее, которые обросли ужасным количеством мифов. И вообще-то вот, когда мы говорим 1612 год или, например, 1812 год, скорее мы имеем в виду такую как бы стержневую мифологему русского национального сознания, современного общественного сознания. Мифологему, которая, конечно, на самом деле очень далека от действительности. И которая начала формироваться, ну, может быть, даже и до событий 1812 года, но в основном, конечно, после. И следующие после 1812 года 25-30 лет были решающими. А потом, очевидно, сталинские годы, да, Никит? Да, ровно так. Вот та мифология Отечественной войны, с которой прежде всего сталкивается, и с которой по большей части живет наш современник, который специально не занимается историческими исследованиями, это продукт двух исторических эпох. Эпохи царствования Николая I, когда была изобретена нам программа «Русскости навсегда», «Самодержавие, православие, народность», и кто не верует в эти три, в эту триаду, тот уже русским человеком быть не может, и к нации не причислен. Тогда впервые, собственно говоря, в 1839 году объявлена была, что война отечественная. Вот войну впервые... Да, она тогда не называлась таковой, естественно. Да. Ее впервые объявили отечественной по поводу... Причем с большой буквы. С большой буквы в 1839 году. Причем праздновалось 25-летие не событий в России, а взятие Парижа в 1814 году. Угу, угу. И вот смысл того тезиса об отечественности войны, он был совершенно иной, нежели сейчас люди себе представляют. Ведь тогда народность и отечественность войны понималась как всесословность, сплочение всех сословий вокруг престола. Да, да, да. Это имелось в виду, когда говорил, что это отечественная и народная война. Вторую жизнь этот термин получил действительно после Второй мировой войны, уже в позднюю сталинскую эпоху, когда Отечественную войну 1812 года стали моделировать, подтягивая к образам Отечественной войны 1941-1945 года. Ну, речь Сталина 7 ноября 1941 года, где он в одном ряду ставил выдающихся Дмитрий Донской, Александр Невский, Суворов. И выстроенная потом под эту речь станция Комсомольская кольцевая, да, с мозаиками Курина. Ровно, да, под, да, все абзацы этой под речи. Под все абзацы, да, этой речи. Mm-hmm. Вот. На самом деле, очень мало что здесь соответствует реальности. Потому что, конечно, это не была, как представляется большинству наших сограждан, это не была чисто оборонительная война, поскольку наступательные замыслы преследовали обе стороны. И упомянутые корпуса, которые стояли на границе, они получили в октябре 1811 года приказ быть готовыми к выступлению в любой момент. Но, увы, не состоялся сговор с пруссаками, прусский король сдрейфил, переметнулся в союзники к Наполеону, пришлось наступление отменить. Если бы прусский король Фридрих III не сдрейфил, то победоносные русские войска вступили бы в войну с Наполеоном в ноябре 1811 года. На чужой территории и малой кровью. Да, вот я хочу обратить внимание на то, что просто подчеркнуть для наших слушателей, что это проблемы с историографией не только войны 1812 года, да, что когда мы описываем 1914 год, мы тоже крайне не любим говорить о, в общем-то, империалистических планах русского правительства, да, о том, что оно собиралось, чего оно собиралось добиваться в войне 1814 года. А вопрос... Того же, чего в войне 1812, Константинополя, yes, в частности. Yes, да. А вопрос о том, значит, были ли у Сталина какие-то, значит, планы на Европу, ну, вот эта вся знаменитая проблема Суворова или Докола, да, она, ну, до сих пор вот является очень большой проблемой. То есть это такая, как бы, вот это такое отношение к войнам и такая хроническая травма русского исторического сознания. Да? А это все-таки вам, травма, по-моему. Что иногда вот хочется покопаться и найти альтернативное мнение. Либо тут известные две фамилии произносить, но вот найти какое-то вот сокровенное знание, эту формулу вывести, которая вдруг нам позволит взглянуть на события, к которым мы все привыкли, с несколько другой стороны. Правда, здесь нужно понимать, что некоторую грань нельзя переходить. Все-таки это была война, огромные жертвы и подвигов, и самоотверженности было, ну, не очень много. Если брать конкретное поле боя. Нет, разумеется, это кровавое было, дело. Это была, пожалуй, самая славная война в истории России. Самая на романтическая... фронтах которой сформировалось одно из лучших поколений на русских людей. Которой, да. Действительно, дворянство, молодое дворянство, близко сошлось с русским мужиком, одетым в мундир солдатский, и увидело в нем человека достойного. Его романтические и писатели, романтики и сентименталисты к этому подготовили. Но реально он это увидел и как бы осознал ровно в 12-м году. И это был очень важный переход для формирования русского гражданского общества. Ну, в такой в простонародной среде ожидали освобождения крестьян после такой знаменательной победы, как вот милость царскую. Ждали. Ну, надо сказать, и в 41-м году тоже ждали. Ждали что... распуска колхоза. С колхоза распустят, да, но не дождались. Вместо этого получили концентрационные лагеря и идеологию Юберменша. Ну, это уже война без прав или по своим правилам. Тогда, вот в начале 19 века, еще были какие-то правила. Там рыцарство все меньше и меньше и меньше становилось, но тем не менее правила какие-то оставались. Кстати, Наполеон был очень недоволен политикой, и поводом для войны было несоблюдение Александром договоренностей о блокаде континентальной Британии. И фактически вот есть еще один такой аргумент, надо всегда иметь в виду, что позже, по-моему, это Александр II, наверное, после Балканских войн сформулирует, что Россия обречена на историческое одиночество на европейском театре. То есть все эти союзники, все эти альянсы временные или договоренности, так или иначе, все равно не распадаются, и мы всегда одни. И Россия оказалась перед 12-м годом в таком состоянии, что практически вся Европа была противопоставлена одной стране. Нет, совсем не так. Вот если бы удался наполеоновский план дипломатической блокады России, то да. Но русская дипломатия сработала блестяще. Вот надо отдать ей должное. Не только военная машина работала хорошо, но и дипломатическая. Значит, план Наполеона заключался в том, чтобы помимо Австрии и Пруссии привлечь на свою сторону Швецию, где уже был королем его бывший маршал Бернадот, и Турцию, которая готова была за некоторые пограничные земли быть верным слугой Французской республики. Видимо, мы только-только замирились с Турцией, там же совсем недавно. Так история хитрее гораздо. Значит, русские дипломаты переиграли французских и в Швеции, и в Турции. И внушили султану, что Наполеон собирается заключать мир с Россией. Кутузов, в частности, там был послом, да. По-моему. Да? Кто? Кутузов. Кутузов был главнокомандующим. Кутузов был главнокомандующим, но в частности вел некоторые дипломатические переговоры. Вот. А главный выигрыш, конечно, была Швеция. Потому что если бы Швеция выступила в коалиции с Наполеоном, то Петербургу пришлось бы очень и очень кисло. Когда Наполеон узнал о том, что турки, а это же случилось вот прямо накануне событий, там в июне готовилось движение войск, а в мае пришло известие о том, что Кутузов подписал мир с султаном. И по воспоминаниям кого-то из французских царедворцев, Наполеон в этот момент истощил свой запас французских ругательств. Да, и это был слом конструкции, слом концепции. И он даже начал сомневаться, не отложить ли вовсе это предприятие, потому что если не будет натиска с юга, а уже было известно, что Швеция будет в союзе с Англией и Россией, и останется Швеция и натиск только в середине, то уже шансов гораздо меньше. Наполеон засомневался, но тем не менее пошел. Какая была... Ну, подготовка, вот когда обычно мы говорим сегодня о подготовке к войне, то она ведется не только традиционными методами, но идет так называемая информационная война. Наполеон был человек своего времени, даже заглянувший вперед. При нем были сформулированы основные вот эти европейские традиции. И он прекрасно понимал значение прессы и работы с инспирацией. Собственно, метод инспирации изобретен им. Лично. Вот. И он обрабатывал всякое общественное мнение и пытался даже здесь, в России, активничать. Там, может быть, не все ему удалось, но план такой был. И план этот частично был осуществлен. Правда, он эффекта не имел. Насколько я знаю, наши тоже не сидели сложа руки, и там действовали эмиссары, за деньги публиковались материалы, то есть работа резидентуры велась очень серьезная. Вообще, вот как бы в истории международных отношений предшествующего столетия, 17 века, считается, что первым, кто освоил вот эту вот технику ну, не скажу подкупа, но скажу заинтересованный иностранной прессы. Вот это был, значит, наш любимый Семен Романович Воронцов, посол России в Великобритании во время Очаковского кризиса. Во время, значит, вот вы затронули тему о русском одиночестве. Это такая традиционная песня русского сознания. Ах, мы, значит, одни, ах, никто нас не понимает, ах, у России никто только два союзника. Не любит никто. Вот, а за что любить-то так, если вдуматься, да? А у нас у России только два союзника. Флот, значит, и армия, да? Это уже Александр Третий говорил. Это песня такая, да, исполняет всегда, как писали в балетных рецензиях начала 20 века, что вчера госпожа Кшесинская танцевала с большим брио, да? Вот это с большим брио у нас исполняется веками, да? Между тем, если попробовать как-то разум с интеллектом подключить, то это чего любить-то, да? Значит, а одиночество начиналось тогда, когда Россия начинала лезть туда, куда... Ну, то есть заниматься аннексиями соседних территорий, называя вещи своими именами, да? Вот, например, значит, мне очень нравится в наших учебниках, когда мы описываем, значит, то, что у нас называется присоединение Крыма к России, да, в 1783 году, значит, Крым вошел в состав России. Не, ну, турок... Встал на ножки и так топ-топ-топ-топ-топ вошел в состав. Турок отбили. Что там? А вот такие формулировки крайне редко бывают. Вообще-то это аннексия, да, так вот. Вот, значит, когда вот такого рода дипломатические, внешнеполитические эксперименты, конечно, ты, так сказать, будешь один, потому что международное право как-то не всегда признает такие штучки. Так вот, именно во время Очаковского кризиса вот Воронцов начал вот эту вот журнально-газетную кампанию в Великобритании в поддержку России. А потом это продолжалось, эта техника, собственно говоря, с успехом используется до сегодняшнего дня. Но в итоге получилось все равно, что Тильзитский мир был заключен, предлог потом через несколько лет сформировался, дипломатический расклад был понятен, но поводом для войны все равно было нарушение России, договоренности с Наполеоном о... Но... Ну и как бы не нарушать. Тильзитский мир был заключен 25 июня по старому стилю или 7 июля по новому 1807 года в Тильзите, ныне город Советск в Калининградской области. В результате личных переговоров Александра I и Наполеона Тильзитский мир завершил участие России в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. Россия соглашалась на создание Великого герцогства Варшавского и присоединялась к континентальной блокаде, проводимой Францией по отношению к ее главному противнику – Великобритании. Отдельный акт оформил наступательный и оборонительный русско-французский союз. 1808 года, с года следующего за заключением Тильзитского мира, по 1812. Внешний торг России сократился на 43%. Потому что главный партнер был Англия. Франция не могла его заменить. Франция гораздо менее промышленная страна и не может заменить Англию в качестве рынка для русского сырья. И одновременно не может заменить в качестве поставщика промышленных товаров. Ну, кстати, вот этот тезис о том, что война все-таки делается за деньги, а деньги где-то нужно доставать, и Англия как очень выгодный внешний экономический партнер, а она была незаменима. И как раз вот то, что вы сейчас сказали, средства зарабатывались, в том числе на ведение будущей войны, путем торговли в обход, значит, этого эмбарго. Ну, там через Архангельск часть шла. По Балтийскому морю. Правительство смотрело сквозь пальцы и на то, что в нейтральных водах перегружают нейтральные суда английские товары и прямым путем в Петербург везут. Все это знали и все смотрели на это сквозь пальцы. Да, собственно говоря, опять же, вот отталкиваясь от таких общепризнанных стереотипов, да, вот еще не так давно в учебниках писалось, что целью Наполеона было завоевание мира, да, там вот, значит, на пути Наполеона встала Россия, да, его целью не было завоевание мира, его целью была быстрая приграничная война, значит, с целью заставить Россию соблюдать условия Тильзита. Ну, как бы, как говорила моя бабушка, загад не бывает богат, да, получилось немножко по-другому. Да, возможно, еще были цели, о которых тоже никто не говорит, это альянс уже с побежденной Россией, но на более выгодных условиях. Все уже совместно идти дальше, на восток туда, в район Ближнего Востока, куда он пытался, или, может быть, даже в Персию, а может быть, и в Индию. Конечно, вот этот некие такие заманчивые сценарии совместной войны против... прожектов, как тогда говорили, полуфантастических. Да. Ну, вернемся тогда к 12-му году. Так, вторжение состоялось, Наполеон, там можно по-разному относиться к датам, там много у нас нумерологии в последнее время развелось. Но, тем не менее, война началась. И тут Наполеон сталкивается с таким явлением, которое, может быть, только в Испании он имел. Кстати, не надо забывать, что параллельно с войной 1812 года у Наполеона огромные ресурсы были оттянуты Испанией. Как минимум. Лучшие маршалы его там. Да, и не весь потенциал Франции, Великой Армии была не полностью, вот все было сконцентрировано. И постепенно затягивание, а план такой был, затягивание внутрь, изматывание, выяснение обстановки. И тут началось то, чему он не был готов. Вот это действие ополчения, потом это можно назвать партизанами. Но так как это было благословлено императором, который сразу поднял вот такой знак войны захватчиков. Это еще одна мифологема. Партизанское движение, так называемое. Смешивается с ополчением. Да. Ну, вот, смешивается, Никита, Павлович, а я специально расскажи, потому что это вот как бы, крем де ля крем, вот в описании это войны 12-го вещь, года. Но совершенно тут не нужно разбираться и разбираться. Следует различать партизан, ополченцев и крестьянские отряды самообороны. Это три совершенно разные вещи. Партизанами в 1812 году называется совсем не испанская герилья и совсем не белорусские партизаны образца Второй мировой войны. Под руководством товарища Пономаренко. Это летучие отряды, вооруженные, регулярные армии, действующие отдельно от основной массы. Многие путают, что вот казаки, которые действовали во время заграничного похода, регулярно, ну, они регулярно и иррегулярно, это мы сейчас не будем тут играть словами, но те, которые действовали в тылу противника, перерезали коммуникации, перехватывали депеши, там, брали пленных, захватывали там материальные ценности, это были классические партизанские отряды. Просто у нас сменилось за 100 лет несколько восприятия этого термина. В точном смысле того слова «партия», как оно употреблялось в 1812 году. Партия – отдельный войсковой отряд, действующий регулярной армии, действующий отдельно партия, от основной партии. Кстати, партия. Многие слова, Партия отделилась от полка и пошла партия на отдельное задание. Вот. Это просто регулярное войско, действующее небольшими отрядами. Так, а мужики с вилами, которые на памятнике Кутузову панорамы? Мужики с вилами изображены. Это отдельная история. Это совершенно отдельная история. Значит, отдельно было призвано ополчение. Да, это вот московская, они специально, у них форма была, там с топориком. Значит, в шести губерниях было объявлено о созыве ополчения. Серые такие у них. Вот. Да. Значит, ресурсов их ходить и вооружить не было никаких. Вот они выглядели как Пьер Безухов в фильме Бондарчука. Вот поэтому он идет, когда его гонят. Вот шапка такая круглая, сюртук. Никакой формы у них не было. Формы не было. Они воевали в своем крестьянском платье повседневном. Оружия у них не было. И в боевые операции они не употреблялись. Ополченцы выполняли при армии, что чрезвычайно полезно, но это надо иметь в виду, что ополченцы выполняли при армии хозяйственные и инженерные работы. Вот все эти грандиозные крепостные сооружения на Бородинском поле, это все мужики-ополченцы соорудили. Тем самым дали после марша отдохнуть регулярному войску. Гигантская их заслуга. Но в боях они практически не участвовали. Значит, ополчение, вот и это ополчение, в строгом смысле, в точном ополчении, созданное по государеву приказу, не надо его ни в коем случае путать, вот здесь второй элемент важный, который путают, воображают себе, что это вот такое добровольное ополчение, какое оно было в 1612 году, что все движимые патриотическим духом вступили в ополчение, ничего подобного. Там природа совершенно разная. Никаких добровольцев не было, никакого добровольческого движения не было дозволено и допущено. Ополчение формировалось, разнарядка была. Ополчение формировалось исключительно из крепостных крестьян по назначению своих бар. И бары с большим удовольствием своих отвязных крепостных, которые были плохие работники, в это ополчение отправили. И многие из них очень горевали, если они живыми потом возвращались. А счастье было, если они возвращались не живыми, за них давали рекрутскую квитанцию. А рекрутскую квитанцию можно было продать 1000 за 2 рубля. Это большие деньги. И вот очень довольны бывали те помещики, у которых из ополчения крестьяне не вернулись. через несколько лет, когда их распустили. Понимаете, вот то, что мы себе представляем, это в основном было нарисовано в 10-е, ну, уже позже, конечно, после там 815-16-го, 20-е, 30-е годы. Да? Вот именно вы правильно вспомнили вот эти вот барельефы на памятниках, да? Но это вот этот образ крестьянина-ополченца, там, старостихи, там, да, вот такого народа, который стоит на защиту, этот образ сконструирован уже позже, в 20-30-е годы, николаевской пропагандой. Что в 812 году было совсем по-другому. Ну, насколько, тем не менее, есть объективные данные, что, ну, во-первых, население знало, что идет враг, идет нашествие, огромная армия. Там, ну, была где-то и паника совершенно, была, но... Население этим совершенно не интересовалось. Узнать ему это в отсутствии телевизора было особенно неоткуда. Да, я понимаю. Да, интернета же тоже не было. Интернета тоже не было. В Google и Яндекс они не заглядывали. Вот. Поэтому пребывали, по большей части, в полном неведении. Кто идет, куда идет. И даже чтение царского манифеста о начале войны немного кому чего разумело, поскольку патетика этого манифеста такая, что мужики не очень поняли. Какие 12 языков, чего антихристы, какие. Вот. И по первости... Шли слухи самые разнообразные. Шли сплетни, вот народные толки, они как раз зафиксированы в воспоминаниях, в доносах полицейских. Вот, что, вообще говоря, мужики толкуют о том, что это чуть ли не новый Петр Федорович идет из Франции. Вот все русские самозванцы, это Пугачев, все русские самозванцы конца 18 и начала 19 века, все как есть Петры Федорович. Петр III Федорович, российский император с 1761 года, немецкий принц Карл Петр Ульрих, внук Петра I, поклонник прусской военной системы Фридриха II. В 1762 году он заключил петербургский мир с Пруссией, что свело на нет результаты побед русских войск в Семилетней войне. Вел в армии прусские порядки. При Петре III был проведен ряд важнейших мероприятий. Был принят указ о вольности дворянства, была ликвидирована тайная канцелярия. Петр III был свергнут в результате переворота 1762 года, организованного его женой Екатериной. Под именем Петра III после его убийства выступали многие самозванцы. Откуда у крестьян родилась немедленная идея, что он, подписавший манифест о вольности дворянства, собирался подписать такой же о вольности крестьянства на следующий день, но тут его убили. Вот. Поэтому все самозванцы Петра Федоровича, и первая идея при восшествии Наполеона, вторжении Наполеона, это то, что Петр Федорович идет с большой силой, несет свободу. Наполеон ничего такого не решился объявить. Хотя ему были такие планы, и ему советовали. Да, да, планы были, ну, как республиканскую. Никто не решился. Никто не решился на такую меру. Вот. И понятно почему, потому что главная ударная сила великой армии Наполеона — это польские его. Польская конница. Вот еще, кстати говоря, один очень важный вопрос начала войны, да, это польский вопрос, который традиционно в нашей историографии вообще уходит. Да, понятно, я просто хотела бы еще добавить на полях, что вот многие реальные факты 1812 года, они совершенно не ложатся в нашу вот такую военно-патриотическую, выдержанную в духе православия, смежали народности, канву официальную. Но вот, например, были случаи и не один, и не два, когда священники на уже занятых французами территориях, значит, в церквях начинали возносить молитвы о здоровье государя нашего императора Бонапарта. Да. Это как совершенно не вписывается в нашу патриотическую картину войны. А это было. Вот. А еще менее вписывается в эту картину польский вопрос. Польский корпус Понятовского, легкая кавалерия, был главной ударной силой великой армии в кампании 12-го года в России. Да, к сожалению, так вот что поляки вопрос... воевали за да. свое. Знаю, они только... не ганноверцы и не немцы, которых пригнали непонятно зачем. А в приказе по Великой армии о начале кампании Наполеон прямо сказал, что он начинает Вторую Польскую войну. Да, то есть, понимаете, вот очень важно, как назвать... Он начинал события, войну с Россией, да. Он начинал Вторую Польскую войну. Понимаете, вот одно дело, когда мы говорим «Пугачевский бунт», а другое дело, когда вот мы говорим, так как мне говорили на студенческой скамье, «Крестьянская война под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева». Ну, да? Да. Одно дело, когда мы говорим «Октябрьский переворот», а другое дело, когда мы говорим «Великая Октябрьская социалистическая революция». Да? Вот у нас Отечественная война 1812 года с большой буквы, да? А у Наполеона Вторая Польская. Да. То самое ополчение, которое было привлечено, вот как вы сказали, к событиям под Бородино, а сколько их было? Вот оно же там рядом находилось. Значит, ополчение было разделено на три отряда. Вот именно вот все ополчение всего было сформировано, три отряда общим числом 230 тысяч человек. Значит, один из отрядов действовал, собственно, так же, как и армии были поставлены в начале войны. Один был придан там северной группе войск, северной армии, которая прикрывала направление на Петербург. И она, вот эта часть ополчения дважды или трижды помогала регулярным войскам. Их ставили в середину больших каре, и не хватало войск регулярных. Ресурсы были исчерпаны напрочь. Предшествующие 10 лет, и только-только очень слабо обученных крестьян с пиками, вот этих ополченцев, ставили в середину каре для твердости, чтобы каре это держалось. Вот. Два другие крупных отряда, одно держало Владимирское направление, а третье Южное Калужское, в боевых действиях не участвовали совсем. Просто было предложение. Они участвовали исключительно в хозяйственных и инженерных работах. Вот. Они строили укрепления, прикрывали дороги, ловили мародеров. Мародеров? Да, своих мародеров. Своих? Как только Москва загорелась, тут же окрестные мужики бросились ее грабить. Ну что ж, добро-то пропадает. Добро пропадает. А кроме того, в Москве остался гигантский, там накануне свезли в арсенал с нескольких губерний запас медных денег для обмена. Французы не понимали, что это деньги, и не обращали на это внимания. Мужики, это медные деньги, гужи, в оборот, вывозили вазами. Вот. Вот этому мародерству надо было как-то положить как предел, и этим, в частности, занимались ополченцы. Потому что была такая идея или версия, или предложение, что давайте вот сразу после Бородинского боя в ночь введем, ну, имеется в виду без правил, война без правил, введем свежие вот эти вот ополченческие части, которые с пиками и кольями попробуют, значит, навести ужас, значит, на французов, которые устали после многочасового боя, и мы тем самым переломим ситуацию, вернем позиции и готовы были дать второе сражение, но уже были, на других условиях. Может быть, и были такие горячие головы, но как-то не среди высшего командования. Высшее командование хорошо понимало боевую силу этого ополчения в реальном столкновении с регулярной и хорошо обученной армией. Ополченцы против регулярной армии не стоят. Это невозможно. И потом для того, чтобы использовать ополчение как пушечное мясо, так как это было в Великой Отечественной войне, да, до этого тоже дело не дошло. Ну и просто как бы мораль здравствуйте была совсем другая. Да, Нет, а кроме того, его надо было по-другому вооружить, что тогда технологически было невозможно. Скажите, как менялось отношение, вот если говорить о свидетельствах, вот армия французская, Великая армия, она далеко не вся французская была, да, может даже меньше половины. Вот она идет Смоленск, огромное сражение, она двигается к Москве. Насколько менялось отношение вот того самого простого народа, на основании которого мы потом сделали, назвали эту войну отечественной? Все-таки на нанесение серьезного ущерба. А вот как бы слышится явно голос человека, который смотрит на события 1912 года либо через очки Льва Николаевича Толстого и «Войны и мира», я не скрываю, с его теорией, я так и смотрю. Народной войны, роевой теории истории. Это как бы толстовский взгляд. Так большинство зрителей так смотрит, которые сейчас нас слушают. Либо, да, значит, через, если мы, так сказать, оптику возьмем, опять же, ту же самую Николаевскую, которая была закреплена в сочинении Михайловского Данилевского, Левского. А широкой публике известно благодаря Бондарчуку. Благодаря Бондарчуку, да. Вот. А опять же, и тогда уже действительно у нас вот Герасим Курин, Василиса Кожина. Это Герасим Курин и Василиса Кожина к действительности имеют такое же отношение, как Иван Сусанин. То есть никакого практически. Или очень отдаленное. Да? Ну, Герасим Курин, конечно, знаменитый историк. Знаменитый, ну, рассказывай. Ну вот на нем удобно показать масштабы преобразования реальности в миф. Реальность, да. Как складываются мифологемы, вот. Да. Потому что Герасим Курин. Да. Вот специально готовясь идти сюда, я порылся в интернете, значит, на первых 5 страницах списка Яндекса на запрос о Герасиме Курине вылезает статья из Большой советской энциклопедии, в той или иной степени модифицированная. Значит, что он создал войско из 5000 крепостных крестьян, причем один конный отряд состоял из 500, значит, всадников, и они разгромили корпус маршала Нея. Как это можно все успеть? не очень понятно, потому что реальность такова. Герасим Курин действительно живой исторический персонаж. В отличие от Василисы, которая... Историческое бытование, которое совершенно не доказано, старая стихия Василисы. Вот. Портрет ее совершенно... Ну и в отличие от Ивана Сусанина, да, с которым, мягко говоря, большие проблемы. Кожин все-таки исторический персонаж. Действительно, крестьянин подмосковной волости под Богородском, что потом при большевиках больше стало известен как Ногинск, и сейчас его больше знают как Ногинск. Вот. А ответ он свой сформировал 23 сентября, когда французы вошли в Богородск. А расформировал 2 октября, когда французы ушли из Богородска. Какой корпус, какого маршала и какую армию в 5000 штыков можно было собрать за эту неделю, когда этот отряд существовал? Значит, история очень простая. Значит, не сразу началось это народное движение против французов. Значит, обратите внимание, что до Смоленска народного движения вообще нет. Поскольку значительная часть населения встречает французов как освободителей. Польские помещики все единодушно. Да, это же западная территория. Еврейские местечки единодушно встречают. Ну, да. Извините меня, это те территории, которые, да, Никит, поясни, достались по разделам. Это то, что досталось России совсем недавно. Опять же, аннексия. В 1795 году по разделу Польши с соседями, с Австрией и Пруссией. И эти территории просто не привыкли думать, что они Россия. Они мечтают о восстановлении Великой Польши. Наполеон объявил о восстановлении Великой Польши. Так начал вторую польскую. Как раз в Вильнюсе ты думал, что в Вильнюс придут послы, и мы договоримся, а никто не собирался приходить. Вот. Вот уже за Смоленском начинаются другие явления. И явления эти связаны с тем, что армия по обычаю тогда себя кормила уже с местного населения. И это не французская особенность. В январе 1812 года был утвержден, благодаря Барклаю де Толле, военному министру, значит, уважение об управлении большой действующей армией. Слава богу, наконец, управление штабами, вся штабная работа была упорядочена, что очень помогло в 1812 году. Но вот это вот в январе 1812 года принятое уважение об управлении твердо предусматривало, что армия будет довольствоваться за счет местных жителей. То есть предполагалось движение за границей империи. И только в марте сообразили, что, может быть, и не выйдет. Что, может быть, воевать придется на своей территории. И тогда внесли новый пункт, что главнокомандующему подчиняются гражданские власти районов, где идут военные действия. И тем упорядочили систему снабжения. И пока французы расплачивались, а крестьяне верили, что они расплачиваются за фуражи и продовольствие, никаких трений не было. Есть ужасно смешные воспоминания этих немцев, ганноверцев о том, как они радостно выпивают с русскими крестьянами, и какие они мирные, и как их радостно встречают. А вот озверение началось потом, когда оказалось, что деньги, которыми расплачивается великая армия французская, фальшивые. А они по большей части были фальшивые, специально для этого напечатанные фальшивые ассигнации. Когда мужики это просекли, а это разнеслось в Ромнице мгновенно, вот тут начались всякие трения. Начался прямой грабеж со стороны французов, а мужики грабежа не любят никак-то. А мужики взялись, до Смоленска или... Мужики взялись за вилы. Вот после Смоленска, после, ну, после ноября, на самом деле. Ну, фактически, тоже понимаешь, что Смоленск это был одно из самых так, кровавых... Город сожгли просто. Там от него ничего не осталось. Там и когда уже народ увидел, что это такое... Что будет, значит, если войну не станет. Это, конечно, произвело впечатление. Смоленское сражение состоялось 4-6 августа по старому стилю или 16-17 августа по новому, во время Отечественной войны 1812 года. Российские войска под командованием Барклая де Толле, обороняясь под Смоленском против превосходящих главных сил армии Наполеона, выдержали удар противника и организованно отошли за Днепр. Таким образом был сорван замысел Наполеона уничтожить российскую армию в генеральном сражении. В Смоленском сражении французы потеряли около 20 тысяч человек, русские – более 10 тысяч. Вот это раздражение от грабежей, от действий там, фуражерских отрядов, которые много чего себе позволяли, вот, конечно, народ взялся за вилы. Понятно, что потом приходили каратели и могло там что угодно. Да, совершенно справедливо, но надо иметь в виду масштаб этих действий и их целей и направления. Значит, это были отряды самообороны. Они спонтанно формировались на минуточку, буквально в этой деревне, пока к ней приближается этот взвод фуражиров французских. Вот мгновенно мужики собирались и мгновенно тут же исчезали, как только опасность это исчезла. Никуда дальше своей волости они не хаживали и дальше соседнего села на помощь не ходили. Это, ну, с чем сравнить, даже не знаю. Но вот как бы если московские кварталы сформировали дружину для самообороны там, от всяких ночных хулиганов. Ну, вот, наверное, так будет выглядеть, например. Да, а вот этот вот образ, который вы сформулировали, народ взялся за вилы, это скорее из посланий московского генерал-губернатора Ростопчина. Вот там начал формироваться вот этот вот миф о вот всенародной, так сказать, отпоре, захватчикам. Вот там такой вот именно мифологема вот эта там стала складываться, на самом деле. И там, и же, многие... там же был придуман лубочный образ, и потом да, лубки да. печатались, агитки. Да-да-да, заметили, да. Но здесь ведь, понимаете, война, с одной стороны, да, информационные обмены были не той интенсивности, как сейчас. Да, уже понимание, что это не друзья пришли и никакие не освободители, тоже понятно было. И вот, когда начались грабежи, народ был сильно раздражен. Вот, но после падения Москвы и вот того, что произошло, насколько вот в этот момент... Когда, так сказать, здесь же ведь еще есть духовная составляющая. То есть можно все что угодно там говорить про русского мужика, но когда грабят святыни и издеваются над, глумятся, точнее, над святынями, у него реакция будет совершенно другая, нежели просто ему там денег не заплатить или заплатить фальшивыми ассигнациями. Вот тут грань, он перешел. Ну, сожжение Москвы и осквернение Кремля, да, да. Конечно. Важный был перевод. Ничего похожего на испанскую герилью, с которой, собственно, не совладал Наполеон и лучшие его маршалы, ничего похожего в России не было. Война была регулярной армией. То есть, ну, понятно, что основные боевые действия – это удел исключительно регулярной армии. Просто с крестьянами воевать они ничего не смогут сделать. Они мелкий отряд могут окружить, забить его там камнями. Ну да, но в Испании-то ему пришлось воевать с гражданами, которые не послушались своего правительства, капитулировавшего, и продолжали отстаивать народную свободу. Совершенно другая история. Но вот насчет вилл, знаете, ведь из истории не выкинешь. Накануне, там, сейчас не помню, артиллерийская реформа, артиллерийская закончилась там в 10-м году, вот, а тогда же, в эти же годы, закончили переобмундирование армии. Ее переодели в более удобное для современного боя платье, точно по французскому образцу. И на взгляд русского мужика, русский офицер от французского на вид совершенно не отличается. Ну, ничем. Цвет он, да, этот синий, да. Зеленый. И поэтому армейские партизаны, первые, которые попали в русские деревни, они в этой новой форме, они первыми от мужиков вилами и получили. Знаменитый случай, описанный Денисом Давыдовым. Когда пока ругаться не начали. Да, после чего он перестал со своими ординациями говорить по-французски и отрастил бороду. Еще один важный аспект. Это вообще какие коммуникации... Вот вы упомянули, значит, что некоторые, значит, попы поминали Бонапарта как государя. Вот кроме церковных каналов по, скажем так, формированию правильного отношения или объективного по тем временам отношение населения к происходящим событиям, какие могли существовать механизмы, я дворянство не беру, а вот обычного человека. Ну, летучие листки довольно широко тогда использовались. А кто их читал? Ну, довольно много было грамотного народу, в городах точно. И французы печатали эти агитки в расчете на русского читателя, российские власти печатали эти контрпропаганду в расчете на, собственно, русского читателя, и такие же агитки на французов. Вполне себе была война. Вот. Другое дело, что в значительной степени вот этот образ ростопчинский, он из этих, из агитматериалов военного времени и вырастает. Часть мифологии современной этой войны вырастает из агиток, которые начинают со временем принимать за чистую монету. Вот. А потом это, разумеется, укрепилось, когда возник в обществе большой запрос на мужика-патриота. Вот после войны и в либеральной части общества, и в консервативной, и в охранительной части возник запрос на патриота-мужика. И в чем характер его патриотизма, какой, в чем этот патриотизм, каковы его свойства, за что он любит Отечество, и как ему правильно любить Отечество. И вот тут, конечно, много потрудилась команда Воейкова и «Северной пчелы» и «Русского инвалида», которая всячески развивала эту мифологию растопчинскую. О том, что один мужик десятерых навил и насаживал, вот, и о том, что Герасим Курин разбил маршала Нея в полном составе. Хотя самый большой подвиг, уже давайте договорим про Герасима Курина, это то, что он обратил в бегство два эскадрона регулярной французской конницы. Это действительно большой подвиг, но все-таки это 200 человек они обратили в бегство, причем даже там считалось до 25 погиб. Война все равно была, она была жесточайшей, кровавой, и то, что творилось вот дворянством, в том числе офицерство, на полях сражений, это беспрецедентное, конечно, перечень сонм подвигов и самоотверженного служения Отечеству. Вот. С другой стороны, вот то, что мы сейчас с вами говорим, это нисколько не умаляет, а даже, может, наоборот, если при правильном вот понимании того, что мы сейчас с вами говорили, насколько тяжело и кроваво, и опасно развивалась кампания 1812 года. Потому что если вот что-то пошло не так, сработали вот эти вот механизмы, это было бы очень тяжело. Мне кажется, что это самый правильный подход. Никакая историческая истина не может никому повредить. Вот. И уже точно самочувствие народа она повредить не может. То, что любая война обнажает сущность человека, это как-то мы знаем из художественной литературы. И тот человек, который был негодяем, в войну становится еще большим негодяем. А тот, который был святым, становится еще большим святым в этих чрезвычайных обстоятельствах. Когда мы пытаемся представить общество гомогенно святым, мы претендуем на что-то небывалое и невозможное. Знаменитое изречение «Кому война, кому мать родная». Ровно так. И многие молодые офицеры, уже не помню, кто именно написал это в дневниках, что мне стыдно принадлежать к дворянскому сословию. Кто-то из будущих декабристов. Мне стыдно принадлежать к дворянскому сословию, потому что они наживаются на подрядах армейских. И с ужасом ждут, что вот сейчас войска придут французские в Петербург. В каждом дворе стоит запряженная пара, а то и тройка лошадей. А у кого нет лошадей, те держат лодки на каналах. Все петербургские каналы забиты лодками, которые приготовлены в случае нужды бежать в Швецию. Вот. А другое дворянство умирало под Бородино героически. Одно и то же дворянство, вроде бы. Ну, а когда начали собирать офицеров для ополчения... Деньги-то собирали, кстати, на ополчение деньги давали. Деньги в основном купечество собрало. Купечество собрало. Это, деньги вот, в основном города. Кстати, я хотел поговорить о купечестве, вот об этом еще так называемом третьем сословии, о духовенстве, которое все равно, вот насколько я там знаю... Вносили и огромные средства, и огромные пожертвования были. Там не совсем не подписные, а просто вот собирали. И, значит, это продовольствие, это мундирование, это вот содержание Тарутинского лагеря, это дополнительная обоза с юга России. И в отличие от французской армии, которая из Москвы вышла полуголодная, русская армия из Тарутина была в таком более-менее взбитом состоянии. Была накормлена, она была, так сказать, выспавшейся, она была... оттренированы, были укомплектованы, восполнены, как это можно себе представить, потери, и она стояла с юга, а не с севера. То есть Наполеон не пошел на Санкт-Петербург, потому что им там делать было нечего. Прокормить великую армию в Петербурге ему вряд ли удалось бы. Ну, там все-таки еще корпус Витгенштейна. Ну, да? И корпус Витгенштейна, конечно. Потом, просто да, так бы не... прозвали спасителем Отечества. Петр Витгенштейн, граф, русский генерал-фельдмаршал, святейший князь. В армии с 1781 года. Участвовал в войнах с Польшей и Францией. В Отечественной войне 1812 командовал первым пехотным корпусом, прикрывавшим петербургское направление. Во время отступления наполеоновской армии Витгенштейн овладел Полоцком и разбил французов у Чашников. Но считается, что на Березине он действовал нерешительно. В конце 1812-го, начале 1813-го Витгенштейн руководил боевыми действиями русских войск в Восточной Пруссии. После смерти Кутузова в апреле 1813-го он был назначен главнокомандующим, но из-за поражения при Люцине и Бауцине в мае 1813-го был заменен Барклаем де Толли. Вся история с Березиной, да, когда, в общем, то, в чем не был виноват Чичагов, свалили на него, по причине того, что Эйзенштейн спаситель Отечества, а Кутузов главнокомандующий. Вот, да. А тот адмирал и воевать на суше не умеет. Ну, такие стереотипы всегда были. Вот, поэтому вот мы... Деньги – это в основном действительно не дворянство, а купечество. Да. Ну, оно и естественно, потому что дворянство давало людей. И тем же. Мужичков. Вот. И ожидалось, что дворянство послужит. Собственно, ополчение должно было получить офицерский состав из отставных офицеров, которые оставили службу, и было предположение, что они вернутся. Они не захотели вернуться. Ну, часть вернулись-то. Очень незначительно. Укомплектовать ополчение вполне... Андрей Балковский завернулся. Да, вот вполне укомплектовать ополчение этими офицерами, имеющими боевой опыт, которые вернулись бы на службу, не удалось. Они не вернулись. Ну, так а в 1941 году тоже ведь порыв был, что лучшие люди сразу пришли 23 июня на сборные пункты, и практически все потом погибли. А в Первую мировую войну сколько лучших офицеров полегло в 2014-15 году, а потом армия была обескровлена. Тоже это в каждые времена свои есть не очень приятные реалии. Поэтому мы, когда говорим о мифах сегодня, да, мы говорим совсем о каких-то глупых вещах иногда, которые в сознании народа. Но главное, что надо всегда оценивать критически историю. И вот наш цикл, в котором мы позволяем себе час вот разговаривать по конкретной теме, он, собственно, прививает, или пытаемся мы привить некую культуру в оценке фактов, особенно тех, которые льются нам со страниц периодической печати в каких-то очень странных исторических обзорах и комментариях, сделанных случайными иногда людьми. А это воспринимается за чистую монету иногда. И вот эта интерпретация истории, она здесь сразу возникает вопрос... Я цитирую известную работу классика о партийности литературы. С кем вы, деятели культуры, понимаете, это все было в советское время. И получается, что вдруг любой текст можно оценивать с точки зрения вот того, что ты хочешь сказать. И получается, что когда нет у нас вроде бы идеологических сегодня шор или там предубеждений, у нас остается ты пропатрия или ты контрпатрия. То есть... Ты гордишься славными страницами собственной истории, и с этим ты идешь в будущее, или ты начинаешь копаться, выискивать что-то. Здесь нужен грамотный баланс. Для ученого-историка проблема очень простая. Есть источники, они говорят нечто. Или они не говорят этого. Или они говорят что-то непонятное, и нужно понять вообще, что понять это. Сложно. Потому что, с одной стороны, да, но историк-то, в отличие от уважаемых наших зрителей, он в контексте находится информационном, историческом. Нет, даже дело в другом. Историк, когда он научный историк, он ищет ответы на вопрос. И ответственность у него другая. Да, он ищет ответы на вопрос, который он формулирует, и получает ответ, анализируя источники. Да или нет? Вот правильно или неправильно некоторая гипотеза, которую он формулирует. А научная история очень трудно сопрягается с национальным повествованием об исторической судьбе, поскольку про него нельзя сказать, истинно оно или не истинно. Оно одновременно истинно и не истинно. Вот как народ об себе думает, это в некотором смысле правда. Нравственный фактор это событий. В некотором смысле и правда, что он про себя думает. Все равно же важен. Важен. Но при этом важна дистанция все-таки от исторической истины. Вот это вот самопредставление не должно чересчур отрываться от исторических реалий, как себе их представляет точная наука. И я хотела бы все-таки напомнить вот слова Ключевского, да, о том, что прошлое нужно изучать не потому, что оно прошло, а потому что, уйдя, оно не умело убрать за собой своих последствий. Это не случайно мы сравниваем все время войну 12-го года, Первую мировую и Вторую мировую. Да? Вот например, проблема за что... На Минском шоссе. Да, это там просто вот, эта мифология увековечена. Да. Так же, как в мозаиках станции метро Комсомольская кольцевая. Проблема за что сражался народ, за что сражалась власть, да? Это можно, так сказать, поставить одинаково ко всем, к этим трем войнам. Вот, а народ, он тоже разный, да, поляки – это одно, там другие – это другое. И тут, опять же, вот выражаясь словами тоже классика, только совсем древнего, нужно не плакать и не смеяться, а понимать. Все-таки самое главное – это понимать. А потом хорошо, уже там... Я задам последний самый страшный вопрос. Война 1812 года – это война отечественная? Это война, безусловно, отечественная. Но только как тогда, так и ныне. Живущие по-разному представляют себе благо этого отечества. И по-разному наполняют разными смыслами это слово. Война-то отечественная, конечно. Но только для декабристов отечество одно. Ну да. А для людей типа этого Фадея Булгарина отечество другое. И главный строитель того Николаевского отечества, где был в 1812 году? Угу. А он был по другой линии. Главный патриот Николаевского времени воевал в Наполеоновской армии. В Наполеоновской армии, да, Фадей Венедиктович. Разные у людей отечество, а война отечественная. А я бы еще сказала, что, знаете, вот если обращаться к тому, что я в самом начале сказала, что вот одни говорят «Октябрьский период», другие говорят «Октябрьская революция», да, а события 25-26 октября 1917 года, конечно, переворот, да, но проблема-то в том, что потом, в следующие два месяца началась революция, что до невозможности изменился весь социальный, политический, культурный, психологический, экономический строй, да, а так и тут. А война 1712 года, она отечественная, она совсем не похожа на тот догмат, я вот в церковном понимании этого слова, да, говорю, который сложился вот уже в результате Николаевской пропагандистской машины, и который у нас сейчас отлился в такую бронзовую формулу отечественная с большой буквы война 1712 года. Мы сейчас вынуждены после целого часа вот таких, не хочу сказать, не жарких, а таких теплых, горячих дискуссий, вот, констатировать, что да, мы затронули очень болезненные некоторые узлы этой войны, вот, но тем самым это еще раз, как вы сами сказали, ни в коей мере не умаляет того героизма, тех жертв, того самопожертвования лучших сынов и дочерей нашего Отечества, которые... победили, в итоге победили самую мощную армию мира, что доказал потом заграничный поход. Выиграно было только два сражения. Это Лейпциг и Париж. Остальное было все проиграно фактически. По тем же причинам. Вроде бы поражения тотального не было, но отступали. Тут ушли. Там, значит, не дали второй бой. И Наполеон вот был истощен. Он был измотан, и в итоге, значит, Франция пала. Что привело Россию к триумфу 15-16 года, которого она не добивалась уже больше никогда. И вот успех этот заложен был там, под Смоленском и под Бородино, и сдачей Москвы, естественно. Огромные жертвы, которые понес наш тогдашний народ, они колоссальны. И ущерб этот мы до сих пор еще не можем посчитать, потому что куда там это делось, куда то делось, сколько стоило восстановление там Кремля, жертвы какие понесли мы огромные, это же все страшные цифры. И тем не менее, говорить об этом надо, но с определенной ответственностью. И вот я рад, что мы, наверное, этим разговором эту ответственность, собственно, и подтвердили. Несмотря на то, что вот вроде бы изначальный вектор такой жесткий, но я считаю, что мы правильно сделали. И тут можно цитировать Толстого, но под Бородино победа нравственная русского духа была одержана над неприятелем. Одерживаем их вами ежедневно и повсюду. Теперь остается только преследовать неприятеля. И тогда земля русская, которую враг хотел поработить, усеется остьми его. Вперед! Нами Бог, перед нами разбитый неприятель, да будет за нами тишина и спокойствие. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Спасибо. А вам, уважаемые телезрители, мы хотим сказать, что обязательно встретимся с вами через неделю и продолжим, может быть, более спокойном режиме, но все равно экскурсы в нашу историю, какой бы она ни была. Всего вам доброго, до свидания.